Глава 18. Грир. Курсовая работа по психологии практически написалась сама собой, после того, как Найт вернул мне тетрадь. И не только вернул, но еще и помог разобраться с записями. Его помощь была мне необходима, поскольку я включила в курсовую материал о состоянии его мамы. Я хотела поделиться этим с ним. Казалось, он не только оценил это, но и хотел помочь по-настоящему. Я понятия не имела, что происходило между нами, но почему-то не сопротивлялась этому. С Найтом вдруг стало очень легко, резкость и жестокость остались в прошлом, и я держалась за свои чувства очень крепко. Я не хотела отпускать их. И просто надеялась, что Найт тоже не захочет. Однажды после занятий по психологии лектор подозвал меня к себе. И поскольку я только что сдала свою работу, немного волновалась. Я помнила свой последний разговор с профессором Хершелом и старалась не спать на его занятиях с тех пор, как он обсудил со мной этот вопрос. Тем не менее, он снова остановил меня, когда я проходила мимо его подиума. «Какие-то проблемы, профессор?» Спросила я его. Он снова собирал вещи, как в тот раз, когда прочистил мне мозги. Тряхнув волосами цвета соли с перцем, он улыбнулся, заканчивая укладывать свои вещи. Профессор повесил сумку на плечо. «Вообще-то я просто хотел похвалить вас, мисс Майклсон. Я начал оценивать курсовые работы, и ваша не только выделяется, но и на порядок выше остальных». Шокированная, я моргнула. «Правда?» «Правда». Взяв свои вещи, он спустился с подиума и подошел ко мне. «Я еще не закончил, но это очень хорошая работа. Обычно я не встречаю таких озарений на своих занятиях для новичков. Тема психических расстройств явно вас заинтересовала. Я получаю подобные материалы только от своих аспирантов». Я была потрясена и с трудом могла поверить в услышанное. Я очень старалась, и с помощью Найта у меня получился шедевр. Очевидно, его тоже волновал этот вопрос, поскольку я включила в статью информацию о состоянии его мамы. «Спасибо, профессор». «Пожалуйста. Пока еще очень рано, но у меня такое чувство, что вы очень хорошо справитесь не только с этой работой, но и со всем семестром. Мне пришлось проверить, что это вы, учитывая характер нашей предыдущей беседы. Очевидно, что вы очень далеко продвинулись». Я чувствовала, что так оно и есть, что благодаря изменениям, произошедшим в жизни, былое напряжение покинуло меня. Я улыбнулась. «Я пыталась получше выспаться». Его глаза потеплели. «Я рад. Было бы обидно не услышать ваш голос. А он у вас, похоже, есть. Часть о травматических повреждениях мозга была необыкновенной. А вся остальная терминология очень хорошо изучена и довольно глубоко. Было похоже, что вы действительно разбираетесь в этом». «Я пыталась. Я посетила частную клинику и пообщалась с реальными пациентами с некоторыми заболеваниями, о которых говорится в наших учебниках. С их врачами тоже, так что это было полезно». «Правда?» Это очень заинтриговало его, и его улыбка стала шире. «Еще ни разу за годы моей преподавательской деятельности не видел такой демонстрации стремления пройти лишнюю милю от моих студентов-первокурсников. Особенно на занятиях по психологии. Что побудило вас пойти в клинику?» «У меня есть друг, чья мама находится там. Он привел меня туда, думая, что это поможет. Его мама в коме. Уже 12 лет». Его лицо вытянулось. «Мне жаль это слышать». «И 12 лет? Ничего себе». «Да. Она попала в автомобильную аварию, в результате чего получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Он кивнул, и я продолжила. Действительно ужасно. Могу себе представить. Я много лет работал нейропсихологом, прежде чем начал преподавать. Мы видели много пациентов в коме, но никто не находился в таком состоянии так долго. Мне очень интересно узнать больше об этом. Вы ссылаетесь на это в своей курсовой? Немного. Но у меня было столько записей только из-за того, что я побывала в клинике. Я, конечно, хотела узнать больше, но так как ситуация была деликатной, не стала совать нос в чужие дела. В этом есть смысл. В любом случае, я просто хотел сказать вам, что вы хорошо работаете, и чтобы вы продолжали в том же духе. Очень скоро я закончу проверять работы. С нетерпением жду, когда дочитаю вашу. Действительно оценив это, я стала выходить с ним из класса. А когда он снова начал интересоваться делом мамы Найта, предложила переслать ему по электронной почте некоторые из сделанных мною заметок. После того, как потеряла свой блокнот, я перенесла всю информацию, собранную в клинике по всем пациентам, и интервью с врачами в вордовский документ, и даже всю информацию с фотографий, которые я сделала. Профессор Хершел остановился в дверях. «Только если вы не против поделиться. Я бы очень хотел узнать об этом побольше». Поскольку я не возражала, я сказала ему, что сразу же отправлю все по электронной почте. Он отправился по своим делам, а я по своим. Я позаботилась о том, чтобы отправить ему все в обеденный перерыв. После этого день тянулся довольно медленно, но в конце концов я добралась до своего последнего занятия. Биология давалась мне так же тяжело, как и другие предметы, но теперь, когда я больше не спала на парах, мне удалось сделать несколько хороших заметок для предстоящего теста. Я вышла из аудитории, рассчитывая сесть на один из автобусов и вернуться в общежитие, так что очень удивилась, когда по коридору кампуса в мою сторону направлялось его главное божество. Пальцы Найта бегали по экрану телефона. Он был одет в темную кожаную куртку и джинсы, которые слишком хорошо обтягивали его мускулистые бедра, воплощая собой слово «шик». Найт заметил меня и провел рукой по своим восхитительным волосам. Несколько девушек захихикали, проходя мимо. И когда парень приблизился ко мне, я закатила глаза. Было неожиданно увидеть его здесь, потому что Найт ничего об этом не говорил. Но когда он спрашивал моего разрешения, прежде чем что-то сделать, он был просто мерзавцем. И почему я все больше и больше не возражала? Он положил руку мне на плечи и усмехнулся, прижимая к себе. Найт потрепал меня по волосам. «Долго же ты, голубка. Я уже собирался послать за тобой поисковую группу». Вообще-то, ему не пришлось долго меня ждать. Я имею в виду, что занятия только что закончились, но ответная реплика застыла у меня в горле в тот момент, когда он закинул руку мне на шею. Он притянул меня к себе для поцелуя, от которого мое тело запылало, а его большие руки прижали меня к себе, обдав жаром. Его зубы прикусили мою нижнюю губу. Он отстранился, а после забрал мои вещи и вывел меня на улицу. Пока мы шли, я рассказала ему о том, что профессор Хершел упомянул о моей курсовой работе. И Найт присвоил себе все лавры несколькими высокомерными словами. Я толкнула его в грудь. «Ее написала я, ты в курсе?» «Но без меня...» Он коснулся своей груди, пихнул меня и вскинул бровь. «В любом случае, ты закончила на сегодня? Я собирался пригласить тебя на ужин или что-то типа того». «Это настоящее приглашение на свидание? Или...» «Не болтай языком!» Он закрыл мне рот, ухмыляясь, и потянув меня за губу. «И да, это свидание. У тебя есть планы?» Поскольку они у меня были, я кивнула. «Вообще-то есть. Очень занята». «Чем занята?» Он действительно выглядел шокированным, его брови нахмурились. Я закатила глаза. «Просто занята». «Правда?» «Ну, отменяй свои планы, потому что теперь ты занята мной». Его руки обвелись вокруг моего тела, и я была бесконечно искушена и разгорячена. Мое тело стало мягким и податливым, словно желе, когда Найт обхватил своими могучими ладонями мою задницу. В последнее время я позволяла ему много играть с ней. Что и говорить, мне это очень нравилось. Я не была уверена, что смогу отказать ему снова. Настолько он был сексуален, и его руки были на мне. Но мне стало немного легче отстраниться, когда на улице перед нами остановилась машина. Старый универсал, который я узнала. Моя мама за рулем и отчим Бен на пассажирском сиденье. «Найт Рид собственной персоной», — заявила мама, и в ее взгляде заплясал восторг. Она действительно была рада его видеть. Припарковавшись, она замахала руками. Наклонившись, Найт улыбнулся ей. «Здравствуйте, мисс Майклсон. Рад вас видеть». «И я рада. И теперь я миссис Майклсон Харрис». Она усмехнулась. «Грир сказала нам, что ты тоже здесь учишься». «Привет, Грир». Бен подался вперед на переднем сиденье и помахал мне рукой, как псих в своей полицейской форме. Могло ли что-то быть более смущающим, чем эта сцена посреди улицы, да еще и на глазах Найта Рида? Я слегка помахала рукой в ответ. «Привет, Бен». Я указала на Найта. «Это Найт. Найт Рид, мой отчим Бен». Бен наклонил подбородок. «Здорово, приятель». И как бы банально это ни звучало, Найту удалось взять себя в руки. Его улыбка стала шире, когда он протянул руку Бену. «Приятно познакомиться. Грир рассказывала мне о вас». «Правда?» — спросила мама, и слишком быстро она заметила руку Найта, которая очень сильно сжимала мою ладонь. Он не отпустил меня после того, как я отстранилась. И, само собой разумеется, предки заметили это. Я могла бы сделать фейспалм, когда мама и Бен улыбнулись, изверги. Мама усмехнулась, глядя на Найта. «Как насчет того, чтобы присоединиться к нам за ужином, Найт? Наверстаем упущенное. Обсудим, как у тебя дела. Мы ждем Грир сегодня вечером, и ты тоже должен прийти». Я прикусила губу, когда Найт посмотрел на меня и пожала плечами. «Я же говорила тебе, что занята». «Ну, а я все еще не занят». Обняв меня за плечи, Найт ухмыльнулся маме. «Я бы с удовольствием, если только Грир не будет возражать». «Конечно, не будет. Вы оба садитесь, мы отвезем вас на семейный фронт». «Боже милостивый!» Подняв глаза к небу, я увидела, как Найт усмехнулся, провожая меня к маминой машине. «Заранее извини», — сказала я ему, на что он пожал плечами. Найт потянул меня за подбородок. «Ты слишком остро реагируешь. Я помню, что твоя мама была крутой». Возможно, но наблюдать за тем, как Найт Рид запихивает свое огромное размером с ракетный комплекс тела в побитый универсал мамы, было чистым удовольствием. Пристроившись рядом со мной, он снова обнял меня. И по дороге к родительскому дому я выслушивала все вопросы мамы и Бена о происходящем между мной и Найтом. Да, сегодняшний вечер определенно обещал быть веселым.